нужно было сделать кое-что еще. Гленда снова подошла к котлу, на котором мелком было написано «Не трогать», и подняла крышку. Глаза бусинки уставились на нее из влажной глубины. Она взяла рыбные очистки и бросила энергичным клешням. «По крайней мере, я знаю, как быть с тобой», — сказала она. На кухне, где кипит работа, есть очень много вещей, в том числе обширная коллекция предметов, с помощью которых можно совершить жестокое убийство, а затем избавиться от улик. Не в первый раз эта мысль пришла в голову Гленде, и она даже не возражала. Она достала из ящика перчатки поплотнее, снова надела старое пальто, сунула руку в котелок и вытащила краба. Тот попытался ущипнуть ее клешней. Гленда знала, что так и будет. Никогда не жди благодарности от того, кого спасаешь. «Прилив», — объяснила она крабу. «Пойдем прогуляемся». Она бросила ракообразное в сумку и зашагала по университетскому газону. Возле лодочного сарая работали двое молодых волшебников. Один посмотрел на нее и спросил. «Разве вам можно ходить по университетским газонам, мадам?» «Нет, кухонному персоналу это строго воспрещено», — ответила Гленда. Студенты переглянулись. «А, ну ладно», — сказал один. И все. И больше ничего. Дубинка была исключительно воображаемой. Она била лишь в том случае, если ей позволяли. Гленда вытащила краба из сумки, и тот сердито замахал клешнями. «Посмотри вон туда», — сказала она, указывая свободной рукой. «Это поле на сетке». Вряд ли бисерные глазки краба могли сосредоточиться на травянистой пустоши по ту сторону реки. Но, по крайней мере, Гленда ткнула его в нужном направлении. «Все думают, оно так называется, потому что там паслись куры», — добродушно продолжала она, пока студенты переглядывались. Но на самом деле там вешали преступников. Когда они выходили из ворот тюрьмы, которая раньше стояла вон там, во главе процессии шел священник в развевающихся одеяниях. Он вел за собой вереницу приговоренных и тюремщиков. Точь-в-точь, как наседка, ведет цыплят. В наших краях у людей странное чувство юмора, и я понятия не имею, отчего я с тобой разговариваю. Я сделала все, что в моих силах. Ты теперь знаешь больше, чем любой другой краб. Она подошла к кромке того, что в пределах Ангморпорка сходила за воду, и бросила краба в реку. «Держись подальше от крабьих ловушек и не возвращайся!» Гленда развернулась и поняла, что волшебники продолжают смотреть на нее. «Что?» — сердито спросила она. «Разве какой-нибудь закон воспрещает разговаривать с крабами?» Проходя мимо, она слегка улыбнулась. Гленда, чувствуя легкое головокружение, брела по длинным коридорам мимо свечного подвала. Некоторые из тамошних обитателей нервно взглянули на нее, когда она проходила мимо, но Ната нигде не было видно. Впрочем, она его и не искала. Она почти добралась до ночной кухни, когда появились Треф и Джульетта. Гленда невольно заметила, что Джульетта раскраснелась и была слегка растрепана. То есть она просто не могла не заметить, потому что старательно примечала любой непорядок. Полуродительские обязанности — ужасно тяжелая ноша. «Что вы тут забыли?» — поинтересовалась она. Они посмотрели на Гленду, и на их лицах отразилось что-то, кроме обыкновенного смущения. «Я хотела попрощаться с девочками, ну и типа пришлось подождать, пока у Трева не закончится тренировка». Гленда села. «Сделай мне чашечку чая, ладно?» Поскольку от старых привычек трудно отделаться, она добавила. «Вскипяти воду в чайнике, положи в заварочник 2 ложки чая, налей воду из чайника в заварочник, когда закипит. Не сыпь заварку в чайник!» Она повернулась к Треву и спросила с наигранным равнодушием. «Где мистер Нат?» Трев уставился в пол. «Не знаю, Гленда, я был...» «Занят», — — договорила Гленда. «Ну, никаких фигли-миглей!» — быстро ввернула Джульетта. Гленда подумала, что сейчас не стала бы возражать против фиглей-миглей и даже биглей. Вещи бывают важные и неважные, но разницу понимаешь не всегда. «Как там дела у мистера Ната?» Треф и Джульетта переглянулись. «Мы не знаем, мы его не видели». «Мы типа думали, что он тут с тобой», — сказала Джульетта, протягивая Гленде чашку, в которой плескалось именно то, что получаешь, попросив чашку чая у человека, который даже в лучшие времена способен напутать в рецепте. «Его не было в большом зале?» — переспросила Гленда. «А не было? Погоди-ка!» Треф сбежал по ступенькам, и через несколько секунд они услышали торопливые шаги в обратную сторону. «Ящика с инструментами нет на месте», — сказал Треф. «Конечно, ничего ценного там не было. Он все сам сделал из разного хлама, который в подвале валялся. Но это ж типа все, что у него было». «Я так и знала», — подумала Гленда. «Конечно, знала». «Где он может быть? Ему некуда пойти, кроме как в свечной подвал». «Ну, есть же то место в Убервальде, про которое он часто говорил», — заметил Треф. «Оно за 1000 миль отсюда». «Ну, типа, наверное, он решил, что ему все равно, где быть, здесь или там», — невинно сказала Джульетта. «Если бы меня звали Оркой, я бы тоже сбежала от такого имечка». «Послушайте, я просто уверена, что он прячется где-то в университете», — перебила Гленда, твердо уверенная, что Ната в университете нет. «Но если я сумею убедить себя, что он где-то за поворотом, или просто ненадолго удалился, попудрить носик, или вышел на полчаса, это, разумеется, его право, вдруг ему понадобилось купить новые носки, так вот, если я буду убеждать себя, что он вернется с минуты на минуту, может быть, так и произойдет, пусть даже я твердо знаю, что он не вернется». Она поставила чашку на стол. «Полчаса. Джульетта, ступай и поищи в главном зале. Треф, иди по коридору в ту сторону, а я пойду в эту. Если встретите кого-нибудь, кому можно доверять, спросите». Примерно через полчаса Гленда последней вернулась на кухню. Она отчасти надеялась, что Нат будет там, хотя и знала, что его там не будет. «Он знает, каким образом сесть в дилижанс?» — спросила она. «Вряд ли он его хоть раз видел», — ответил Треф. «Знаешь, что я бы сделал на его месте? Я бы просто сбежал. Когда папаша умер, я всю ночь бродил по городу. Мне было все равно, куда идти. Я шел и шел подальше от самого себя». «Как быстро способен бежать орк?» — уточнила Гленда. «Ну, наверное, намного быстрее, чем человек», — сказал Треф. «И дольше». «Эй!» — вмешалась Джульетта. «Слышите?» «Что именно?» — спросила Гленда. «Ничего». «Ну и?» «В трубах стало тихо». «Наверное, они там же, где он», — сказал Треф. «Не может же он бежать всю дорогу до Убервальда», — заметила Гленда. «Никто не может. Нужно ехать за ним». «Я поеду», — сказал Треф. «Тогда и я тоже», — отозвалась Джульетта. «И потом, у меня еще есть деньги, а вам они понадобятся». «Твои деньги в банке», — напомнила Гленда. «А банк закрыт. Но мне кажется, у меня в кошельке осталось несколько долларов». «Тогда прошу прощения», — сказал Треф. «Я отлучусь на минутку. Нам лучше кое-что прихватить с собой».